Федор шмыгнул носом, утер его кулаком и принялся рассказывать. Он и раньше шибко-то на меня не смотрел, ни дела не поручал, не разговаривал толком. А тут, с полгода от него ни слова не услышал. Ругал бы, так рад был, а он, вроде как и нет меня, вроде чужой прибился. А тут, Федор вздохнул и покосился на Сьюзи. В общем, он решил меня сапожнику нашему местному отдать. Сапожник – это тот, кто делает сапоги, подал голос Дмитрий, смотрящий на двоюродного брата с жалостью. Он самый, только вот платы за учебу нет, за еду и кров по сути работаешь, кивнул Федор и глянул на тетю. А по весне прошлой дубовая по селу ходила, всем чашку совала с отваром и дуть на него заставляла. Зачем? Растерялась Мария Прокофьевна. Силу искала, вмешалась Кэт. Ведуны так проверяют, есть ли сила у человека. У тебя же пар синий пошел. Да, угу, кивнул Федор. Только дубовая молчит, не сказала, есть ли сила у меня или нет, и сколько, не говорит, словно тайна эта великая. Занятно, подал голос Евгений, стоявший позади. А здесь ты зачем? Мать тут же недовольно глянула на старшего брата, но ничего не сказала. Я в сапожники не пойду, буркнул Федор, оглянулся и с вызовом глянул на парня, что с сомнением его рассматривал. Я магом буду. Евгений тяжело вздохнул, покосился на мать и произнес: «Я не слежу за учебой в магическом университете, но, по-моему, набор не скоро. Отсюда вывод, что ему надо где-то жить, что-то есть. Не думаю, что у него есть деньги на съем жилья и питание», — кивнул он на Федора. «У твоего двоюродного брата», — поправила Мария Прокофьевна, «у твоего двоюродного брата, скорее всего, нет денег на съем жилья и пропитание. А это значит, что мой двоюродный брат рассчитывает, что он будет жить здесь и питаться за наш счет», стараясь держать нейтральный тон, произнес Евгений и глянул на Федора. «Я правильно понимаю», — Горд быстро смекнул, к чему ведет старший сын тети, вздохнул, опустив взгляд и кивнул. «От одного лишнего рта мы не обеднеем», — вмешалась Мария Прокофьевна. «На пятерых готовить или шестерых, разница не принципиальная, финансово мы это и не заметим». «И где же он будет жить?» — вздохнул Евгений. «Чердак», — пожала плечами мать, — «там тепло и достаточно светло, надо только прибраться. Старый топчан там вроде бы был, даже одеяло старые там же найти можно, не вижу проблемы». Евгений вздохнул, поглядел на Федора и произнес: «Мам, я тебя искренне люблю, съездила в родную деревню, не вопрос, не с пустыми руками, ладно, однако, твоя тяга помогать всем и вся иногда выходит за рамки того, что можно считать нормальным состраданием. Это твой брат», — отчеканила Мария Прокофьевна. «Ты откажешь в помощи брату?» «В помощи нет, но хочу напомнить, что львиная доля денег в бюджете семьи состоит из сотрудничества с Никодимом. А этот...» Федор ушел из дома, явно без одобрения отца. «С Никодимом я сама поговорю», — отрезала Мария. «Это наше с ним дело». «Ладно», — кивнул Евгений, — «ничего не имею против. До поступления он может жить тут». Парень отпрянул от столба и спокойно направился наверх, к себе. Мария же глянула на Сьюзи, что уже вовсю жарила морковь с луком на шкварчащей маслом сковородке. «Тетя Мария, я как бы не хотел, чтобы...» — начал было Федор. «Не обращай внимания», — отмахнулась та. «Женечка, не крохобор. Просто он очень радеет за нашу семью. Он один тянет дело с Никодимом. По сути, он нас и обеспечивает. Сьюзи, думаю, пора». Женщина приняла сковородку у младшей дочери и, взяв лопатку, принялась высыпать в уже доходящий суп поджарку, не обращая на него внимания. «Он пусть и взрослый член нашей семьи, но порой тоже слишком держится за правила». Федор молча кивнул и вздохнул. «Так, давайте накрывать на стол», — скомандовала тетушка. «5 минут, и у нас будет изумительный суп. Я принесу скатерть», — подал голос Дмитрий. «Я расставлю тарелки», — поднялась Екатерина. «Нет», — тут же отрезала мать. «Посуду расставляет Сьюзи. Катенька, принеси нам хлеб и сыр из кладовой». «Вот и стоит, десятку у груди держит», — заканчивал рассказывать Лев Павлович, и смотрит на мальчишку этого. «Ну, я глядь на того, а в нем злоба так и кипит. Ну и, от греха подальше, денюжку забрал и чемоданы в дом потащил». Семен Гаврилович, слушавший рассказ прикормленного слуги, недовольно сморщился. «Чувствовал ведь, что не так что-то», — пробормотал он. «Дальше, а дальше он ушел, хотя Светлана Семеновна и остановить его пыталась. Я за ним потом поехал, высматривал, но тот словно в воду провалился». Мужчина умолк и с надеждой смотрел на главу рода Кузнецовых. Тот с прищуром смотрел на картину на стене и не замечал взгляда. Спустя секунд 20 тишины он глянул на Льва Павловича и подался к столу. «Хорошо поработал», — произнес он. «Ну, так было бы лучше, если бы выловил его, когда тот ушел», — начал принижать свои достижения тот. «Если все так, как ты говоришь, не поехал бы он с тобой. Так, скрутил бы, чего уж тут». Семен Гаврилович, доставший из стола полтинник, положил его на стол и глянул на подкупленного слугу чужого, пусть и дружественного, рода. «Я тебе прямо сказал, без рукоприкладства, чтобы все по согласию было», — произнес он. «Так, скрутить, то разве рукоприкладство?» «Это так», — мужчина оскиса, заметив недобрый взгляд Кузнецова, и добавил. «Но я же, как вы сказали, заговорил и к вам привез. Ступай», — пододвинул к нему деньги Кузнецов. «Если понадобишься, я дам знать». Лев Павлович забрал деньги и моментально убрал во внутренний карман. «Благодарствую, ваша светлость», — поклонился он и покинул кабинет. Кузнецов же встал, прошелся по кабинету и уставился в окно. С минуту он размышлял, после чего громко крикнул: «Харитон!» В кабинете тут же появился невысокий, сгорбленный мужчина с сединой в волосах. «Господин, звали?» «Харитон, где сейчас Константин?» «Так это, на заднем дворе, на веранде, со Светланой Семеновной изволит чай пить». «Хорошо», — вздохнул глава рода, сложил руки за спиной и уверенным, целенаправленным шагом направился прочь из кабинета. «Пойду тоже чаю попью». Константин усмехнулся, глядя в спину удаляющейся служанки, и покосился на Светлану, что сидела рядом. Девушка откровенно наслаждалась приятным ароматным чаем и сидела в кресле, полуприкрыв глаза. «Ежевичное варенье», — задумчиво произнесла она и хохотнула. «Неплохо. Последнее время меня начинает раздражать ее неутолимая тяга угодить», — произнес брат, нагнулся к столу и взял сушку, которую макнул в клубничный джем. «Что на нее нашло? Последние пару месяцев она чрезмерно». Папенька перестал ее звать к себе в кабинет для проверки расходов и доходов домовладения, пожала плечами Светлана. «А разве этим не Харитон занимается? Вроде бы, он управляющий». Заметив, как взглянула на него сестра, парень умолк, несколько секунд помолчал, после чего произнес: «Я понял, там ни о каком учете речи не шло. Однако разве это? Она не молодая девушка, Костя, да и место хорошее. А вот взять новую служанку себе в фаворитки папенька вполне может. Вот и пытается привязать нас к себе». Константин тяжело вздохнул и произнес: «И вся чернь живет вот этим, теплым местом, едой и плотскими утехами. Думаешь, мы сильно от них ушли?» С вызовом приподняла одну бровь Светлана. «Или ты думаешь, что среди высшей знати по-другому?» Видя, как задумался брат, девушка продолжила: «Ничего нового ты там не увидишь, Костя. Та же тяга к хорошей еде, алчность, похоть и жажда власти. Разница лишь в том, что там действуют тоньше, незаметнее и аккуратнее. Тот еще серпентарий. Там выживает не тот, кто честнее, а тот, кто хитрее и наглее. С твоих слов, наш отец как раз такой же», — с легкой усмешкой произнес Константин. «А разве нет?» — взглянула на него с интересом Светлана. «Только не говори, что его слова о чести, долге и слове дворянина». Теперь уже Константин смотрел на сестру с легким удивлением. «Нет, конечно, я, по-твоему, совсем идиот и ничего не вижу», — усмехнулся Константин и умолк. Секунд пять он молчал и нехотя произнес: «Просто». «Что? Ничего», — отмахнулся Константин. «Боишься, что твоего яда не хватит для этого серпентария? Или, иногда слова о долге, чести и достоинстве можно трактовать по-разному», — задумчиво произнес брат. Повисла небольшая пауза. Девушка снова пригубила чаю, стрельнула взглядом из-под полуприкрытых век на брата и спросила: «Чем тебе не угодил тот фермер, Федор, кажется?» Константин тоже спокойно пригубил чаю, после чего произнес: «Наглый, грязный, бедный и, что самое главное, простолюдин», — спокойно произнес Константин и взглянул на сестру. «Этого мало, ты неисправим», — вздохнула Светлана и посмотрела в сторону дома, откуда к ним приближался отец. «Как думаешь, он чай решил попить или все же тот слуга тебя сдал?» «Разумеется, сдал», — хмыкнул Кузнецов-младший. «Ты в этом сомневалась?» «Нет, если ты знал, что сдаст, то зачем?» Константин вздохнул, кинул взгляд на сестру и развел руками. «Не мог отказать себе в малом удовольствии. Я ведь не железный». Светлана закатила глаза и театрально вздохнула. «Отец», — поднялся Константин, когда Семен Гаврилович оказался рядом. «Папа», — привстала Светлана. «Садитесь, не на церемонии», — буркнул он, усаживаясь за стол. «Как чай?» чья глупость с ежевичным вареньем. Светлана улыбнулась и глянула на брата. Мы со Светланой поспорили, есть ли у нас вообще в городе ежевичное варенье, подал голос Константин. По моему сугубо личному мнению, если существует сладкая ягода, то скорее всего из нее делают варенье. Ежевика не имеет собственного яркого вкуса, тут же подхватила девушка. Это глупо, делать просто сладкое варенье. У нас и ежевику-то еще поискать надо, а варенье тем более. Поэтому я уверена, что даже у нас в столице такого не найти. В столице есть все, уверенно заявил Константин и покосился на отца. Ну, или почти все. То есть вы опять за старые? Кивнул он своим мыслям. Сначала не та скатерть, потом самовар грязный, а закончили ежевичным вареньем. Семен Гаврилович откинулся в кресле, оглядел детей и упер недовольный взгляд в Константина. Я объяснял свое дело, объяснил, что мне нужен этот город, нам необходимо договориться. Однако ты, начал был отец и умолк, стараясь не показывать гнева, он втянул носом воздух и продолжил. Ты, своим поведением и поступками пустил все коту под хвост. Я хочу услышать хоть одну вескую причину, по которой ты рушишь мои планы, хотя бы одну. Константин не торопясь взял чашку, пригубил чай и посмотрел на родителя. То, что ты не знал, неуместно. Я прямо тебе объяснил, что и зачем я делаю, стальным тоном произнес Семен Гаврилович. Во-первых, я не оскорблял, не угрожал, не трогал пальцем и не просил наносить какой-либо вред этому простолюдину, спокойно произнес Константин. Во-вторых, то, что ему не нравится быть чернью, это его дело. В-третьих, тут парень поставил чашку на стол, выпрямился и упер жесткий взгляд в отца, глаза в глаза. В-третьих, это дело чести. Он вошел в купе в поезде и не поклонился. Чернь вел себя с нами, как с равными. Я знаю, что были прецеденты, и чернь основывала рода. Да, было. Может и этому свезет, но он не стремился подняться до нашего уровня. Напротив, тут Константин изобразил суровую физиономию и продолжил. Он опустил нас до его уровня. А это прямое. Ты передергиваешь факты, рыкнул Семен Гаврилович. Император, честь, достоинство, слово, перебил его сын. Чьи это слова? Кто неоднократно повторял мне это и кто вбивал в меня это с пеленок? Кузнецов вскочил с кресла, сверкнув глазами, отвернулся, секунд 10 постоял, после чего принялся выхаживать по веранде. И я напомню, что пальцем его не трогал, не оскорблял и не подстрекал к его наказанию, уже спокойно произнес Константин. Будь на моем месте кто-то из знатного рода, и этого нищеброда отхаживали бы плетью. Хорошо, прохрипел Семен Гаврилович. Ладно, он еще раз глянул на сына, развернулся и направился к дому. Константин же кашлянул, взял чашку и откинулся в плетеном кресле. Секунды 3 он провожал отца взглядом, после чего шумно, словно простолюдин, отхлебнул из нее чаю. В этот момент раздались легкие хлопки. «А ты хорош», — уважительно произнесла она, даря брату аплодисменты. Константин поджал губы, глянул на сестру и одобрительно кивнул, наслаждаясь моментом. «Евгений дела ведет, он важный», — со знающим видом сообщил Дмитрий, сидевший у деревянного ящика, в котором были навалены елочные игрушки. «Постоянно куда-то ходит, с кем-то говорит, часто просто так ходит, но иногда приходит довольный и пьяный. Чем хоть он занимается, что за дело у него?» — спросил Горд, поправляя ящики, на которые положил доски от топчина. Тот оказался с гнилыми ножками, и кроме досок, с него было нечего взять. «Он торгует корнеплодами и другой едой», — ответил Дмитрий, достав небольшую блестящую еловую шишку. «Он держит лавку, но там продавцы работают. Он хотел как-то Кэт туда устроить, но та ни в какую. Я еще мал, а Сьюзи мать не отпускает. Почему? Мала или негодна? Мама говорит, что за нее боится, и что та для этого не подходит», — пожал плечами мальчишка. «А ты как думаешь?» — спросил Федор, перетаскивая старый, слежавшийся матрас на доски. «А я думаю, что мама без Сьюзи по дому не справится», — ответил младший сын и отложил игрушку, достав красивую снежинку. «А почему Катю Кэт называют?» — спросил Федор, обернувшись в поисках простыни, что ему выдала тетушка. Она попросила, сказала, что духи ее так называют. А женя говорит, что, по-английски, «кэт» — это кошка, — ответил Дмитрий, отложил снежинку и глянул на Федора, что застилал простынь. Ей подходит, гибкая, или за мышами охотится, — хмыкнул Горд. «Не», — мотнул головой Дмитрий, — «она сама по себе, вроде как и с нами, а вроде как и нет, все с духами своими ходит, себе на уме, что за духи, она ведунья, Взглянул на мальчишку Федор. Я думал, она придумывает все. Не, у нее дурной глаз. Она духов видит и иногда видения всякие. Так она ведунья, нахмурился Федор. Неа, она не ученая и учиться не хочет. Мать хотела ее отдать в ученицы к ведунье. Но та сказала, что одного дурного глаза мало. Надо еще и силу кое-какую иметь. У Кати силы нет, есть, но какая-то не такая. Пожал плечами Дмитрий. Я не знаю, какую надо, а еще та... Как узнала, скандал устроила. Не хочет быть ведуньей. Федор достал одеяло, начал его засовывать в пододеяльник. «А ты?» – спросил он. «Ты-то чем занимаешься?» «Ничем. Мне ничего нельзя», – буркнул он, глядя на Федора, и спародировал голос Сьюзи. «Ты еще маленький, не дай бог что-то случится». Федор хохотнул, встряхнул одеяло и положил его на постель. «А мне 12 уже», – буркнул Дмитрий. 12 лет». А мне даже нож в руки дают только на кухне и только под присмотром. Федор взял подушку, пару раз хлопнул по ней и кинул в изголовье. Глянув на парня, он кивнул и произнес: «У меня почти так же было. Туда не суйся, это не трожь». Федор с задумчивым видом достал стеклянную белочку из коробки и спросил: «Ты поэтому из дома ушел?» «Нет, так худо-бедно жить можно. А почему тогда?» Федор вздохнул, глянул на мальчишку и произнес: «Потому что отец в меня не поверил». «Это как?» – нахмурился Дмитрий. «Старшему брату Арсению – все земли и хозяйство, среднему – учеба и дело по душе, а мне?» Тут Федор горько усмехнулся. «А меня в ученики сапожнику отдать хотели. Вроде как учиться, а на деле – работать за еду. Это сильно плохо». «Да», – заметив, как помрачнел двоюродный брат, спросил мальчишка. «Сильно, не сильно, но за мной сила есть, и отец зато знает, не мог не знать, но учиться меня не послал, в ученики сапожнику определил». Федор тяжело вздохнул, поднялся и, расправив плечи, глянул на Дмитрия. «Потому я сам пошел учиться, выучусь на мага, большим человеком стану, маги магомобили делают и чинят», — закивал Дмитрий. «Это самые слабые маги, те, у кого сил не хватило больше ни на что», сознанием дела произнес Федор. «А я сильным магом буду, таким, что на приемы приглашают и права, как у аристократа, чтобы по весне на бал к императору ходить». Мальчишка задумчиво глянул на Федора и уважительно кивнул. «Дмитрий», — раздался голос тетушки. «Дмитрий, почему ты еще не в кровати?» Слово в слово повторил Дмитрий за матерью и поднялся. «Мне идти надо». «Если надо, иди», — кивнул Федор, но тут же спохватился. «Слушай, а где у Кэт комната?» Поговорить с ней хотел. «Как спустишься, сразу справа», — пожал плечами Дмитрий, помахал рукой и спустился по крутой лестнице вниз. Федор же оглядел чердак, подошел к своим пожиткам и хотел было переложить их, но тут заметил, как внутри блеснуло перо. Парень вздохнул, почесал голову и засунул его за пазуху, после чего притулил вещи рядом с кроватью. Парень спустился по лестнице и осторожно подошел к двери в комнату Кэт. Постучав костяшками, он выждал секунд 20, прежде чем слегка приоткрыть дверь, но тут же замер на пороге. Екатерина была у кровати, в полуприседе так, словно она собиралась сесть, да замерла на полпути. Федор оглядел коридор, прислушался к ворчанию тетушки, что укладывала Дмитрия, и сделал шаг в комнату. Осторожно подойдя к Кате, он присмотрелся и растерялся от увиденного. Девушка смотрела куда-то в сторону окна, рот был слегка приоткрыт, словно она что-то говорила, а короткие волосы замерли в воздухе. Часть прядей торчали вперед, словно замерли в полете. Федор растерянно глянул в коридор, затем снова на девушку и уже собирался звать тетю Марию, но тут почувствовал, как теплеет стальное перо за пазухой. Горд сглотнул, достал перо и, сделав пару шагов назад, взглянул в отражение на Екатерину. Девушки не было, кровать была, комната была, следы на постели были, но в отражении ее не было. Федор взглянул на девушку, затем на зеркальце и сглотнул. «Видение, что ли?» – произнес он. Парень еще раз проверил, затем переложил валявшийся ботинок у кровати на постели и снова взглянул в зеркало. Ботинок был, а двоюродной сестры Кати не было. Окончательно запутавшись, Федор подошел и кончиками пальцев коснулся девушки. Глава 6. Пух. Екатерина уселась на кровати, растерянно хлопнула глазами. Пару секунд она просто сидела, затем проморгалась и глянула на Федора посреди комнаты, что отскочил от неожиданности. «Ты чего?» – спросила она. «Хотел чего-то?» «Да, я». Федор сглотнул, украдкой глянул на перо, но в этот раз девушка была на месте. «Я это спросить хотел». «А, а чем?» Кэт взяла ботинок с постели и удивленно глянула на него. Когда я пришел в ваш дом, ты сказала, что расскажешь про тех, ну, в серых плащах, в поезде, а исчезающие, удивленно глянула на него Кэт. Кто такие исчезающие? Осторожно спросил Федор и еще раз глянул на перо. Девушка была на месте, словно в руках у него не артефакт, а простой отполированный кусок металла. Исчезающие, это, наверное, орден, задумчиво произнесла Катя. Или клан, хотя, нет, я не могу подобрать слова. Тогда, откуда они? Попытался переформулировать вопрос Федор. Из тени, конечно, как само собой разумеющееся, ответила девушка. В смысле из тени? Растерялся парень и задумчиво взглянул на девушку. Почему-то этот разговор ему жутко напоминал видение с шаманом. А это точно было видение? Промелькнула мысль. Ну, они там живут, в тенях, поэтому они и исчезающие. Они выходят из теней, значит, могут появиться где угодно, так же и уйдут в собственную тень. Как, почему это где угодно? Недоверчиво спросил парень. Ну, место без огня сделать достаточно просто, без воды тоже. Если постараться, можно сделать место без земли или камня. Я слышала, что в академии делали вакуум. В общем, место, где нет воздуха, а тень есть всегда. Нет, не, хотел было возразить Федор, но девушка усмехнулась и произнесла. Если что-то можно пощупать, то у него всегда есть тень, как неразумному объяснила она. Эй, ладно, бог с ними. Ну, живут в тени. А какого черта они там в поезде делали? Спросил парень. Собирали дань, пожала плечами девушка. Они ведь прислонили какие-то штуки к спящим людям, так? Ну, вроде бы да, постарался припомнить Федор. А что за дань? Скова. За что? С людей. За то, что те спокойно живут, пожала плечами девушка. Они много не берут. Так, немножко, с самого краю откусывают и все. Откусывают, окончательно запутался Федор. Ну, не откусывают, а берут душевное пламя. Федор умолк, секунд пять растерянно пялился на двоюродную сестру, после чего встряхнул головой и произнес. Я понял. Да, ну и отлично. Ты ничего не знаешь и все на ходу напридумывала, буркнул Федор, развернулся и пошел к лестнице на чердак. Кэт проводила его взглядом, пожала плечами и улеглась в кровать, словно ничего и не было. То есть вопроса, откуда я про поезд знаю, у него не возникло, проворчала она, поворачиваясь на бок. Екатерина, выпрямись, строго глянула тетушка Мария на старшую дочь. Дмитрий, тарелка должна быть пустой. Ее взгляд скользнул по Сьюзи, что сидела прямо и аккуратно ела, а затем перешел на Евгения, что опустошил тарелку и уже поднялся. «Спасибо, было вкусно», – кивнул он, вытер рот салфеткой и глянул на мать. «У меня сегодня пара встреч, к обеду не ждите, буду вечером. Жень, постарайся, чтобы встречи были максимально», – женщина хотела добавить трезвыми, но вовремя остановилась и, подумав, закончила. «Официальными, так и будет», – кивнул старший сын, подхватив пиджак и направившись на выход. «Все в купеческой гильдии». Так, отодвинула от себя тарелку женщина и оглядела детей. «Кэт, тебе сегодня доверяю самое важное, сходи на почту и забери наши газеты и журналы для жени». 50 копеек на почтальона зажали, проворчала та. 50 копеек в неделю, недовольно ответила тетушка. «Это как минимум 2 рубля в месяц. 2 рубля – это 3 кастрюли постного супа, который, если вам такой не нравится, я с удовольствием отдам в приходе беднякам». Кэт театрально закатила глаза и закинула голову. «Дмитрий», — обратилась теперь тетушка к младшему сыну. «Я хочу услышать достойный пересказ сказания о Трегулбе Сером». «Угу», — кивнул мальчишка с набитым ртом. «Сьюзи», — перевела на младшую дочь взгляд тетушка Мария. «После завтрака на тебе посуда. Надо еще почистить овощи». «И приличной куры в мясной лавке не было. Пришлось брать на рынке. Она не ощипана и тебе придется повозиться. Да, еще неплохо было бы протереть полы в доме». В этот момент Федор, также сидевший за столом, взял кружку с чаем и громко отхлебнул, заставив всех в доме скрестить на нем взгляды. «Что?» – растерянно оглядел он всех. «Сьюзи, я думаю, что неплохо было бы позаниматься с Федором приличными манерами», – произнесла она и взглянула на дочь. Заметив озадаченную гримасу на ее физиономии, она перевела взгляд на Кэт. «Даже и не подумаю». Тут же отрезала она, сунула палец в чай и принялась им мешать, словно это ложка. «Дмитрий», — обратилась женщина к парню, — «думаю, ты достаточно взрослый, чтобы понять, насколько важно уметь себя вести в столице и приличном обществе». Парень озадаченно покосился на Федора, что поставил чашку на стол и уже успел едва слышно извиниться. «Это ответственное дело, я доверяю тебе, Дмитрий», с неким пафосом произнесла тетушка и поднялась. «Мне пора бежать, будьте умницами». Она уже успела поставить тарелку в раковину, как вдруг оглянулась. «Сьюзи, загляни на чердак к Федору. Я там 100 лет не была, возможно, надо будет прибраться», сообщила она, уже подхватывая свою сумочку в гостиной. «Все, я убежала». Кэт тут же отодвинула тарелку, хлебнула чаю и поднялась, направляясь к себе в комнату. Дмитрий растерянно сидел и поглядывал на Федора, катая в уме вопрос, с чего начать. Сьюзи же, тяжело вздохнула, поднялась и, собрав грязную посуду, встала к раковине. «Почему всю работу по дому делает Сьюзи?» – спросил Федор, глянув на Дмитрия. «Кэт постоянно косячит, жене нет дома, я мелкий, а сама мама на работе», – пожал плечами тот. «Я ведь говорил, что без Сью дома будет бедлам». «Сьюзи», – обратился Федор к девушке, что уже начала мыть посуду, – «может мне тебе помочь?» «Нет, не надо, я уже привыкла», – ответила та, не оборачиваясь. «Я не помню, в какой момент так получилось, но мне даже нравится». Федор покосился на Сьюзи, что чистила лук и с улыбкой поглядывала на него, а затем на Дмитрия. Горд опустил взгляд на стол. Перед ним большая плоская тарелка, внутри которой стояло еще две. Справа от нее в ряд лежало 4 столовых прибора, 3 ножа и 1 ложка. Слева лежало 3 разных, но похожих вилки. За тарелкой лежало еще 1 комплект, средняя ложка, такая же средняя вилка и небольшой нож. «Это что такое?» – осторожно спросил Горд и покосился на Дмитрия. «Так в ресторанах раскладывают», – сказал мальчишка, оглядываясь по сторонам. «Только у нас чашек кофейных нет, как там, и бокалов». Федор глянул на Сьюзи. «Так и есть», – кивнула она. «В общем, смотри», – начал рассказывать Дмитрий. «Перво-наперво, салфетка». Мальчишка взял небольшое белое полотенце. Ее складывают вот так, а затем кладут на колени, показал он. Первым блюдом всегда идут закуски. Для них вот эти ножи и вилки. Дальше идет суп. Берем вот эту ложку. После идет рыба. Для них этот нож и вилка. После уже мясо. И для них уже эти вилки и ложка. Вот тут должна быть еще пирожковая тарелка с ножом для масла. Но у нас такой нет. Федор с непонимающим выражением лица поднял взгляд на Дмитрия. Да, а вот это десертная ложка, десертная вилка и нож для фруктов, кивнул Дмитрий. «Десерт всегда подают последним». «У меня вопрос», – осторожно произнес Федор. «Какой?» – тут же оживился мальчишка. «Нахр», – начал было Федор, но Сьюзи его прервала. «Так положено. Дома можно есть как хочешь, тебе никто не указ, но стоит тебе оказаться в приличном обществе, как все превращается в ритуал. Ты можешь быть одет как угодно. У тебя может быть 10 рублей в кармане, а может быть целое состояние. Однако оценивать тебя будут именно потому, как ты себя ведешь, как ешь, как держишь приборы, как пьешь, как говоришь и понимаешь ли вообще, о чем речь». Федор тяжело вздохнул и глянул на Сьюзи. «Ты хотел быть магом, а маги равны по правам знати», закончил за нее Федор и покосился на Дмитрия. «Только учит меня, могу и не учить», буркнул Дмитрий, поняв намек на свой возраст. «Дим, попробуй изобразить мясное блюдо», спокойно произнесла Сьюзи, отложив лук и взявшись за морковь. Дмитрий тут же сбегал к хлебнице и принес отрезанный прямоугольный кусок хлеба. Положив его на тарелку перед Гортом, он произнес: «Представь, что это обжаренный стейк», – предложил он. Федор посмотрел на мальчишку, затем на хлеб в своей тарелке и молча переложил его во вторую тарелку, что была под ней. «Мясо без соуса или гарнира не подают», – произнес он и глянул на удивленного Дмитрия. «Откуда знаешь?» – спросил тот. «Мы в деревне тоже щи не лаптем хлебаем», – проворчал он, наблюдая, как парень убежал в кладовку. То, что он так учился в поезде, парень рассказывать не стал. Вернулся младший сын тетушки с банкой, после чего тут же налил в тарелку густого клубничного варенья. Немного, с чайную ложку. Федор же осмотрел стол, посчитал в уме, загибая пальцы и взял нужные приборы. Уперев вилку в хлеб, он осторожно отрезал кусочек, макнул в варенье и положил в рот. «Сказал бы, что знаешь», – проворчал Дмитрий, подумав, что его разыгрывают. «Да, я так по верхам нахватался», – прожевав, произнес Федор, а затем неуверенно спросил. «Слушай, а бокалов много?» Дмитрий нахмурился, глянул на сестру и кивнул. «Много, но по форме можно понять, что в нем налито», – пожал плечами парень. «Но у нас таких нет». Федор покосился на Дмитрия и спросил. «И что?» Просто так слоняться по улицам будем?» «Да», – пожал плечами тот. «А что в этом такого?» «Ну, без дела. Куда мы вообще пойдем?» Растерялся парень. «У тебя вообще друзья есть? Может, вы играете во что-нибудь?» «Ну, так-то не особо. В лицее есть скорее знакомые. А тут, тут никого рядом не живет из парней. Живут, вон на той улице», — указал Дмитрий. «Я как-то общался с ними, но они повелись воровать на рынке. Где яблоко, где грушу? С такими водиться не стоит», — покачал головой Федор. «Женя так же сказал», — кивнул мальчишка. «А Глеб с Иваном, когда я им за воровство предъявил, драться полезли. А греб?» — с усмешкой спросил Федор. «А греб, но и они без сдачи не ушли», — кивнул Дмитрий, выпятив грудь. «Ну и куда пойдем?» — задумчиво спросил Федор. «Можно сходить на Пятую площадь», — пожал плечами Дмитрий. «А там что?» «Там мастерская магомобилей Васнецовых. Иногда выкатывают свои поделки, проверяют. Слышал, один раз шандарахнула их поделка. Там след на камне оплавленный до сих пор. Техномаги», — задумчиво произнес Федор. «Можно еще сходить к собору огненному», — предложил двоюродный брат. «А туда зачем?» «Ну, если свадьба, то когда молодожены выходят, их рисом или пшеном посыпают, чтобы жизнь в достатке была», — принялся пояснять мальчишка. «Так вот, если он или она к огню тяготеет, то венчаются в огненном соборе. А там рис или пшено нельзя сыпать, там монетками мелкими посыпают, копейками в основном, но можно и рубль собрать, если локтями толкаться хорошо умеешь. Желающих много, да?» — хмыкнул Федор. «Ну, так считай, копейка, но за так», — кивнул Дмитрий. «Слушай», — тут Горд глянул на небогатую, но добротную одежду брата, а затем оглядел свою. «Пошли, лучше покажешь, где у вас тут что, а что надо?» «Ну, почта где у вас, а лавки, где обувь продают или одежду?» «Ну, и рынок, если пошлют за продуктами. У вас, наверное, и знакомый торгаш есть, так?» «Ну, это мама знает за торгашей», — задумчиво произнес Дмитрий. «Пошли в павелецкие ряды. Там все есть, если это съесть нельзя». Двое парней двинули по улице, попутно разглядывая окрестности. «А ты сам-то хоть там бывал?» — спросил Федор, поглядывая по сторонам. «Бывал. Мать меня только там одевает», — важно заявил Дмитрий. «Правда, топать туда пешком час, не меньше». «Далековато», — кивнул Федор. «Федор, Дима», — раздался девичий голос сзади. Парни обернулись и с удивлением обнаружили Сьюзи, что их догоняло. «А ты чего, уже справилась?» — удивленно спросил Горд. «Тебе дел до обеда нарезали точно. Если этим заниматься постоянно, то получается быстрее», — фыркнула Сьюзи. «А полы я к приходу матери протру. А успеешь? Придется. Котя может домой прийти грязнее месива в порту. То в канализации лазает, то по чердакам и крышам старым. Придет и насвинячит по чистому полу, а мне потом заново мой», — буркнула девушка. «А вы, кстати, куда намылились?» «В павелецкие ряды», — пожал плечами Дмитрий. «Я хотел показать Федору, где вещами мать закупается». Девушка с удивлением глянула на младшего брата и произнесла: «Так сегодня же вторник, они по вторникам не работают». «А почему во вторник?» — нахмурился Федор. «Потому что все другие рынки выходные в понедельник», — пожала плечами Сьюзи, словно это само собой разумеющееся. «А они-то почему в понедельник? Все же в воскресенье отдыхают». «Потому и работают, что все отдыхают», — хмыкнул Дмитрий. «Если ты работаешь, то когда тебе по рынкам ходить?» «Да», — протянул Федор и огляделся. «И куда пойдем? Может, все же на Пятую площадь?» — спросил Дмитрий. «Пошлите в Западный сад», — предложила Сьюзи. «Там красиво, статуи и лавочки. А еще там клумбы есть с цветами, за ними там смотрит. Знаешь, какие красивые». Федор задумчиво посмотрел на Дмитрия. «Ну, пожалуйста, я там давно не была. Одной скучно, а хочется», — начала уговаривать двоюродная сестра. «Пошли в сад», — кивнул на нее Федор, глядя на Дмитрия. «Там ничего интересного. Да и, если на человеке держится порядок в доме, стоит иногда выполнять его просьбы», — шмыгнул носом Горд. «Пошли, от нас не убудет, а мастерская с Пятой площади не уедет, наверное». Дмитрий нехотя кивнул, и ребята развернулись в другую сторону. Ребята шли по достаточно зажиточной улице. То и дело за заборами показывались высокие дорогие дома из кирпича или камня. К удивлению Федора, обычных деревянных или покосившихся домов он тут не встретил. «Какие яблоки!» – удивленно произнес он, заметив через редкие прутки забора сад и небольшой дом. «Чем они их поливают, что такие выросли?» «Тут вроде бы лекарь живет», — задумчиво почесал голову Дмитрий. «Или жил. Он тут не живет, иногда заезжает. У него новый дом отстроили у императорского дворца, со знанием дела ответила Сьюзи. А за садом садовник смотрит, он приезжал. «Дим, помнишь синий магомобиль, это который на телегу без лошади похож?» Хмыкнул тот. «Ага, это и был садовник, он из его дома приезжал». Федор огляделся по сторонам, затем подошел к забору и спросил. «И что, тут сейчас никто не живет?» «Федь, это чужой дом», проворчала Сьюзи. «Ты ведь не собираешься». Однако Федор быстро перемахнул ограду и с довольной миной уставился на брата с сестрой. «Пошли, глянем», кивнул он им. «Никого нет, и мы ничего ломать не будем. Я там статуи видел и клумбу». Дмитрий тут же схватился за забор, чтобы перемахнуть через него, но его остановила сестра. «Дмитрий, хоть ты не лезь, это чужой дом, мы туда, Сью», привлек ее внимание Федор. «Брось, тут никого нет, мы ничего красть не будем, ничего не тронем, просто поглядим, тебе разве не интересно?» Девушка сомневалась секунд 10, после чего кивнула брату, и сама перелезла через забор. «Если кто-то узнает, нам скорее всего влетит», проворчала она, направляясь за Федором. «Если кто-то узнает», кивнул он, обходя дом. Однако, стоило ему повернуть, как парень замер. «А никто походу не узнает», произнес он. За домом находилась огромная стена, отгораживающая от соседей, почти в два человеческих роста. Стена была покрыта цветущим нежным голубым плетущимся растением. Федор поначалу подумал, что там все из голубых цветов, однако кое-где виднелись каменные блоки. Перед стеной стоял постамент, на котором находились статуи. Три атлетичных мужчины держали огромные кувшины, причем так, чтобы из них лилась вода. Струи воды собирались в небольшой бассейн, откуда расходились в стороны, по каменным желобам, подпитывая клумбы, что окружали беседку. Круглое строение стояло рядом с домом и выходило так, что все это с улицы было не видно, а стена отгораживала от любопытных глаз. Соцветия ярких красных, белых и синих цветов придавали этому месту загадочности ощущение волшебства. «Я про такое только читала», – тихо прошептала девушка, замерев рядом с Федором. «Богато», – кивнул Дмитрий. Федор же двинулся на задний двор, медленно и внимательно осматривая композицию. Он дошел до беседки, вошел внутрь и уселся на лавку так, чтобы был виден небольшой фонтан. «Изумительно и прекрасно», – присела рядом с ним Сьюзи. «Ощущение, что это тайное место целителя». «Может, так и есть», кивнул Федор и покосился на дом. «Я слышал, что целитель этот проходил испытание огнем», уселся рядом младший брат. «Он вроде как первого ранга, ученый, но у него род захудалый, на нем все держатся, потому и жил у нас». Федор встал, прошелся по беседке, с хозяйским видом осмотрел еще раз задний двор и кивнул. «Стану магом, такой же себе сделаю», заявил он. «Скажешь тоже», хмыкнула Сьюзи. «Техномаги столько не зарабатывают». «А я, может, и не в техномаги хочу», произнес Федор, выпятив грудь. «Я, может, магом первого ранга стану, или вообще полноправным». Парень протянул руку Сьюзи. Та немного растерялась, но подала ладонь. «И жену себе найду, чтобы красивая была», произнес он, притянув к себе девушку и подав ей локоть, «чтобы вот так ходить по землям своим, мимо фонтана и болтать ни о чем». Парень кашлянул и изобразил бас. «Дорогая, не желаете на конную прогулку, или может быть заедем на бал? Что вы, сударь?» Тут же зарделась девушка, подыгрывая брату. «Я бы с удовольствием устроила променад на набережной». Дмитрий, наблюдавший это, расплылся в улыбке. «Все, что пожелаете, любовь моя», произнес Федор и осторожно, едва касаясь, приобнял Сьюзи за талию. Та это заметила, покраснела, но продолжила играть свою роль. «Сегодня на редкость восхитительная погода». «Полностью с вами согласен», закивал Федор. «Федь, а ты когда магом станешь, ты про нас не забудешь?» подал голос Дмитрий, разбив атмосферу детской мечты. Горд вздохнул, отпустил двоюродную сестру и произнес. «Как это забуду? Мы же семья», хмыкнул он. «Как вообще можно забыть про семью?» Сьюзи, стоявшая рядом, вздохнула, стряхнула видимые только ей пылинки с плеча Федора и спросила. «А что бы ты сделал, если бы на мага настоящего выучился?» «Ну, первым делом», Федор молчал секунд 10, после чего все же произнес. «Домой бы приехал и отцу показался бы. Эй, вы чегось тут творите?» «А», раздался старческий голос. Ребята резко обернулись и растерянно уставились на сутулого старичка, что держал в руках какую-то странную штуку, на вид простую палку. «Бежим!» Первым среагировал Федор, дернув Сьюзи к себе. «Дима, к ходу!» «А ну стоять, сопляки!» — воскликнул старик и поднял концом вверх свою палку, крепко сжав мелкую руну на ней. Бабах! Вспышка яркого света и громкий взрыв прозвучал для ребят как старт забега. Федор со Сьюзи, глаза которой напоминали пару блюдец, ломанулись в одну сторону. Дмитрий, выпрыгнувший с веранды рыбкой, вскочил и дал такого стрекача, что только пятки засверкали. «Ироды малолетние! Стоять! Кому сказано!» — вопил старичок, старавшийся ковылять за ними побыстрее. Однако молодость брала свое. Ребята обогнули дом. Дмитрий первый добрался до забора и принялся его перелезать. Он успел его перемахнуть, когда к калитке подбежал Федор с сестрой и просто вышли через нее. «Видели, видели!» — с ошалелыми глазами произнес Дмитрий. «У него какой-то артефакт. Бабах, я вам устрою, стервицы мелкие!» — раздался голос выковылявшего из-за дома старичка. Ребята ломанулись по улице. Причем Федор был не в лидерах, и на этом импровизированном забеге лидерство взяла Сьюзи. Девушка оказалась на удивление быстрой, и уже через несколько секунд мальчишкам приходилось созерцать ее филейные достоинства. Побег оказался недолгим, и уже через пару кварталов ребята оторвались. Да и преследователь по старости быстро сошел с дистанции. «Фух-ух, блин!» — пытался отдышаться Дмитрий. «У него артефакт был. Вы слышали это?» «А я говорила, вышагивая взад и вперед», — произнесла Сьюзи. Девушка тоже запыхалась и, уперев руки в пояс, пыталась восстановить дыхание. «Нечего лезть к чужому дому». Федор с улыбкой оглядел ребят, хохотнул и произнес. «Вы бы видели ваши лица». Дмитрий с сестрой переглянулись. «Ей-богу, я и подумать не мог, что у Димки такие глаза бывают». Двоюродный брат смутился и глянул на хохотнувшую сестру. «А я не думал, что Сьюзи так бегает», — буркнул он. «А я, может, иногда тренируюсь», — проворчала она. «Так и скажи, что со страху ноги понесли», — чуть было не рассмеялся Федор. «Так бежала, что пятки сверкали, и ничего не страшно», — улыбаясь, попыталась изобразить обиду девушка. «Там вообще старик был, куда ему за нами угнаться?» Дмитрий уже откровенно зубоскаля произнес. «Блин, теперь даже жалко, что яблок не нарвали. Было бы, за что ругаться хотя бы». Мария Прокофьевна покосилась на довольную Сьюзи, что намазывала на хлеб масло, а затем перевела взгляд на Дмитрия. Парень с довольной миной макал сушку в чай. Вид скучающий Кэт ее не заинтересовал. «У меня впечатление, что случилось что-то хорошее, а я это пропустила», задумчиво произнесла она и добавила. «И никто не торопится мне об этом рассказывать. Старушка Чешуя умерла», — спокойно ответила Екатерина. «У ее дома полно духов. Сильно мучилась перед смертью». Федор, сидевший справа от нее, замер с печенькой, недонесенной до рта, и покосился на двоюродную сестру. «Что за чешуя?» — осторожно спросил он. «Ведунья?» «Нет, просто больная была. Кожа у нее постоянно шелушилась, словно чешую постоянно сбрасывала», — ответила девушка и надломила печеньку. Задумчиво взглянув на обнажившийся шоколадный разлом внутри, словно там было что-то особенное, она произнесла. «Домовой сказал, что она молилась на смертном одре, чтобы быстрее все кончилось». «Крайне позитивно», — хмыкнула тетушка и покосилась на Дмитрия и Сьюзи. «Но я имела в виду вас двоих». Брат с сестрой переглянулись и покосились на Федора. Тот, заметив их взгляд, приосанился и принялся рассказывать. «Мы тут гуляли и попали на задний двор одного дома», — заметив, как нахмурилась тетушка, он тут же добавил. «Случайно вышло, но это дом лекаря, дальше по улице». «Игнат — теплый отвар», — нахмурилась тетя. «Да, но суть», — Федор кашлянул и с улыбкой произнес. «У него за домом стена огромная, и что на заднем дворе с улицы не видно, а там есть на что посмотреть». Парень поставил кружку и принялся активно жестикулировать. «У него за домом стена покрыта каким-то растением, а растет оно так плотно, что кажется, стена эта из зелени, а перед стеной у него фонтан стоит. Мужики с огромными кувшинами воду льют в один небольшой бассейн, а из него по дорожкам небольшим вода к клумбам расходится. Клумбы вот такие и все цветами полные». Федор заметил интерес тетушки и Кэт, после чего продолжил. «И цветы яркие, что прям страсть, словно их кто магией зачаровал», — продолжил он с придыханием. «А еще там беседка каменная есть, круглая, ротонда называется», — кивнул Дмитрий. «Я надеюсь, вы там ничего не трогали и не брали», — с нажимом произнесла тетушка Мария, оглядев детей. «Яблоки висели крупные, спелые», — пожал плечами Горд, — «но мы не брали. Я не вор». «Сьюзи с Федором в благородных играли», — хохотнув, произнес Дмитрий. «Ходили важные, глупости всякие говорили». Тетушка по-доброму улыбнулась и покосилась на Федора. «Просто», — слегка смутился тот, — Но, заметив, как удивленно подняла брови Кэт, поднялся с места и протянул руку Сьюзи. «Простите, мы не могли удержаться». Девушка взяла его руку, парень притянул ее к себе и, слегка обняв, повел вокруг стола. «Мы, увидев такую красоту, прямо растерялись», — произнес он, стараясь держаться уверенно и не обращать внимания на то, как лыбится Дмитрий. «Ей-богу, я такого никогда не видел, и судя по лицам моих спутников, они тоже». Тетушка усмехнулась и сложила руки на груди, смотря на эту парочку. «А так как дом принадлежит магу, я предложил Сьюзи пофантазировать», — продолжил парень и тут же начал изображать баз взрослого человека. «Уважаемая мисс, как вам погода?» «Прекрасно, просто прекрасно», — поддержала игру Сьюзи. «Не желаете на бал или, может быть, театр?» — изображая важного человека, — произнес Федор. В этот момент Дмитрий прыснул в кулак, Катя наконец улыбнулась, а тетушка едва удержалась, чтобы не рассмеяться от такой пародии. «Спасибо за предложение, но я бы предпочла конную прогулку или променад по набережной на худой конец», — тоненьким голоском произнесла Сьюзи. Тут Федор отпрянул от девушки, сделал огромные глаза и принялся рассказывать. И в этот момент, как черт из табакерки, из дома вываливается старый дед с артефактом. Федор ссутулился и изобразил трясущиеся ноги. «Вы кто такие? Я вас не звал. А ну стоять!» И как шандарахнет. Тетушка испуганно дернулась, а Катя приоткрыла рот, грохнула, сверкнула, а мы стоим с глазами, как блюдца. Продолжил Федор. «Я на Диму, у него волосы дыбом, рот открыт. Я на Сьюзи, а она белее побелки. А у самого благо, что штаны сухие. Мы-то его не видели, он с черного хода вышел к нам. Ей-богу, хотел бы по-малому», обмочился с испугу. Дмитрий захрюкал, Кэт улыбнулась, а Сьюзи от смущения закрыла лицо руками. «Ну, мы и рванули», развел руками Федя. «Я Сьюзи в охапку и кричу Диме, ходу отсюда. Дом огибаем, несемся на всех парах, я еще подумать успел, лишь бы Димка уйти успел, а он». Тут Федор повернулся к младшему и упер руки в бока. «Он уже через забор перелезает. Мы на всех парах, а он тут как тут». Тетушка Мария тихо рассмеялась и покачала головой, глядя на младшего. Федор же, играя на публику, продолжил. «А я еще подбегаю и думаю, чего он через забор полез. Мы туда лезли, думали, тут никого, а если есть сторож, то калитка открыта. Так, так, вот мы и выбежали через калитку, как раз он с забора спрыгнул. Стоим, как бараны, на друг друга смотрим. А тут, Дима прикрыл лицо ладонями, уперся им в стол и тихо задергался. А тут этот старикан еще раз как шандарахнет. Кто ему артефакт доверил, ума не приложу, но страшно ведь», — продолжил Федор. «Тут-то мы и дали такого стрекача, что ветер в ушах свистел. Причем кто, вы думаете, вперед ушуршал?» Тетушка, прикрывая рот, чтобы не выдать смеха, кивнула племяннику. За экспрессивным и эмоциональным рассказом никто не заметил, как входная дверь открылась, и на пороге показался подвыпивший Евгений. Он едва слышно вздохнул и, пошатываясь, прошел в зале к столбу. Оперевшись на него плечом, он хмуро уставился на сидевших за столом. «Я?» – удивленно спросил Федор и тут же выпятил грудь. «Нет, я, конечно, старше и ноги у меня подлиннее, но…» Тут он указал на Сьюзи. «Победитель гонки с вредным стариком, которому какой-то умник доверил артефакт, она…» «Я испугалась», – смущенно произнесла девушка. «А мы за булочками на рынок просто бежали, ага», – кивнул Горд. «Мы как драпанули, так она от нас, наверное, на квартал ушуршала. А главное, бежим, а я думаю, как он нас догонять будет. Если мы сейчас на месте встанем, он пока до нас дойдет, со старости умрет, ей-богу». Теперь уже и Катя откровенно посмеивалась. «Я уже тогда притормозил нашу стрелу пущенную. Бежать смысла не было, мы хоть дух перевели», — вздохнул Федор и развел руки. «Веселитесь», — вмешался Евгений. «Ну-ну». Тетушка, глянув на него, переменилась в лице, тяжело вздохнула и произнесла. «Какая-то неофициальная встреча у тебя получилась. Опять Зайцев потащил в ресторан», — пожал плечами парень. «Допытывался насчет Никодима. Хочет с ним напрямую работать, без меня, идиот. Думает, когда я ему говорю, он со мной только работает, я ему лапшу на уши вешаю». Тут Евгений покосился на стоявшего посреди кухни-гостиной Федора. «В отличие от некоторых нахлебников, даже в ресторане мне приходится работать». «Угу, а шатаешься ты, потому что устал сильно», — встряла Сьюзи. «Я делаю все для нашей семьи», — огрызнулся Евгений. «Дом, ваша учеба, все наши состояния делаю я. Вот этими руками, постоянно ведя дела с торговой гильдией, а там непростые купцы с рынка, там и голову откусить могут, пока они кусают только твою печень», — заметила Кэт. «И чего ты к Федору пристал? Да, он же денег у тебя не просит», — кивнул Дмитрий и с осуждением глянул на брата. «Еще бы он у меня денег просил», — хмыкнул старший. «Он сбежал из дома, против воли отца не стал учеником ремесленника, а я с его отцом работаю. Он главный источник нашей с вами обеспеченной жизни. Я тебе сказала, что с Никодимом я сама поговорю», — недовольно заявила тетушка. «Я ему в письме уже все написал», — хмыкнул Евгений. Тетушка поднялась и уперла руки в бока. «Женя, тебе не кажется, что ты на себя много берешь? Это не твое дело, оно не касается твоего бизнеса. Это дело семьи, и не тебе одному решать как. Никодим, главный мой поставщик», — оборвал ее Евгений. «С главными поставщиками так себя не ведут. Хочешь, чтобы я за его спиной интриги с его сыном разводил? Так дела не делаются. Существуют торговые этикеты. Мы – семья». Теперь уже тетушка оборвала его стальным тоном. «А семья – это мы. Не ты и твое дело, а мы. И решать, что и кому говорить должны мы, а не твои правила ведения дел. Понял?» Евгений усмехнулся, потер пьяное лицо ладонью и произнес, указав на Федора. «Если мы семья, почему этот здоровый лоб не работает, а? Пусть идет работу себе ищет. Ему справку надо сделать для поступления, что сила есть», — подал голос Дмитрий и глянул на Федора. «Так, так пусть идет и делает эту черту справку», — отпрянув от столба, произнес старший сын тетушки и направился к лестнице, на ходу бросив: «Пригрели нахлебника». «Я не нахлебник», — крикнул в спину удаляющемуся Евгению Горд. Мария тяжело вздохнула, поправила ночнушку и откинула одеяло. Она хотела было улечься в кровать, но храп спящего Евгения за стенкой снова напомнил о вечерней ссоре. «Если так дальше пойдет, то он со своим делом один останется», — проворчала она, подхватив подушку и пару раз ее встряхнув, она продолжила. «На лавке женится, обнимать свои договоры будет ночью, а не жену». В этот момент в дверь постучали. Тетушка Мария обернулась и удивленно взглянула на Федора, что заглянул в ее комнату. «Я это», — начал было он, но женщина его перебила. «Прости за то, что наговорил, Женя. Он неплохой человек, но когда выпьет, его несет, не понимает, где остановиться. По сути, то, что он написал Никодиму, не имеет значения. У твоего отца много знакомых, и я думаю, что он уже знает, где ты проживаешь. Просто...» «Не, я не за то», — буркнул Федор, уперев взгляд в пол. Парень залез за пазуху и достал оттуда небольшой сверток из видавшего лучшие времена платка. Развернув его, он протянул его тетушке. «Вот». Та взяла платок и удивленно взглянула на золотую брошь с камнями. «Материно наследство», — пояснил парень. «Думал, в станице продать, чтобы билет купить, но меня за вора приняли. Чуть не ограбили потом. А тут, в общем, я подумал, что в уплату за постой». Тетушка грустно улыбнулась и произнесла: «Мы ведь все семья, Федь». «Я не нахлебник», — буркнул Федор. «Не вор и не нахлебник. Это в счет уплаты за...» Женщина не дала договорить. Она свернула платок обратно и сунула в руки Горта. «Федь, это брошь жены моего брата, а ты сын моего брата. Какая плата?» Она подалась вперед и прижала парня к груди. «Ну, ты ведь не дурачок какой. Ничего не надо и сохрани эту брошь. Сохрани для той, что встанет с тобой рядом. Той, которая будет рожать тебе детей. Ладно?» Федор вздохнул и с хмурым выражением лица кивнул, убирая наследство матери обратно за пазуху. «А насчет Евгения не беспокойся, я с ним поговорю. Вот увидишь, завтра он будет уже другой. Даже плохого слова не скажет», — принялась успокаивать его женщина, поглаживая по голове. «Дело не в...» — начал было Федор, но затем умолк. Пару секунд помолчав, он отстранился от женщины и произнес: «Я пойду, тетя Мария, доброй ночи». «И тебе», — кивнула та. Парень вышел, тетушка забралась в постель, но тут до нее донесся очередной особо громкий приступ храпа за стенкой. «Ночь будет доброй, если кто-то сегодня вообще сможет уснуть», — проворчала она, поворачиваясь на бок. Мария была женщиной видной, да, не молодой, но видной. Тут тебе и грудь приличного размера, и фигура, за которой женщина старалась следить. Ну, и куда без приличной, аккуратной, но сдержанной одежды. А самое главное – опыт. Опыт замужества не прошел бесследно, поэтому в авантюры женщина не бросалась, вела себя сдержанно, а главное – достойно. Это и делало ее привлекательной в глазах многих мужчин. Вот и сейчас женщина легкой походкой шла по столбовой к дому с небольшой тряпичной сумкой, обязательно под цвет платья и обязательно аккуратной. Даже продукты, что она несла, были уложены аккуратно и ровно. «Миссис», — кивнул ей проходивший мимо сосед. «Доброго утра, Матвей», — кивнула она с достоинством и проследовала дальше, ощущая на своей спине взгляд мужчины. Матвея она знала давно, прекрасно понимала, что он хочет, и прекрасно понимала, чего желает она, поэтому и держала соседа на расстоянии. Квартал, второй, женщина спокойно кивала и здоровалась, но тут, наконец, дошла до своего дома, куда и свернула. «Есть кто?» – громко спросила она, войдя в дверь. «Дима, возьми у меня сумку, пожалуйста». Парень с хмурым лицом подошел к ней, принял продукты и ушел на кухню. «Сьюзи, ты уже подготовила продукты для...» Проходя на кухню, спросила мать и застыла в проходе. Девочка сидела вся в слезах, с красными глазами и шмыгала носом. «Сьюзи, что случилось?» Тут же подошла к ней мать и уселась напротив. «Федор, он с утра ушел. Сказал, справку делать, приказчика искать. А уже вечер, а приказчик наш, получается, в 5 кварталах, снова уходя в рев», произнесла девушка. Тетушка глянула на Дмитрия и, почувствовав неладное, спросила: «Он вещи свои забирал?» Глава 7. Действующие лица. Карл Спирит, юноша, что обладает знаниями о магии. Захар Сергеевич, начальник столичной стражи. Петр Петрович Калинцов, купец, что снимает дом у Кунцовых. Несмотря на то, что на лицо Федора падал лучик солнца, проснулся он от дикой боли в голове. В животе словно узел завязали. Во рту пустыня, а глаза открывать больно. Парнишка едва слышно простонал и повернулся на бок, совершенно не обращая внимания, что лежит он на твердых досках. Он пролежал так минут 15, повернувшись еще пару раз, но затем все же решился приоткрыть глаза. Первое, что он увидел, — бетонная стена. Никакого удивления, никакого возмущения. Парня настолько воротило, что он с трудом осознавал, что серая стена — что-то странное. Он прикрыл глаза, секунд 10 просто лежал, затем снова открыл и немного огляделся. Парень лежал в небольшом помещении с минимумом интерьера. Странная кровать, привинченная к стене, и металлический стол, ножки которого были вмурованы в пол. Дверь была одна, стальная и без ручки. На окнах решетки. Федор приподнялся на кровати, сморщился от ударившей по голове, словно молот, боли, но затем все же присел. Мутным взглядом он обвел помещение, затем шмыгнул носом и утер его кулаком. «Как я тут?» – прохрипел он, но тут донеслась ругань из-за двери. «Не имеешь права, руки от меня убрал. Да ты знаешь, кто я сын императора. Поговори мне еще тут», — отозвался бас, и в дверь что-то глухо ударилось. «Императора он сын, как же», — раздался металлический ляск, и дверь открылась, после чего в камеру втолкнули молодого рыжего парнишку. Тот сделал несколько шагов и чуть было не упал, но тут же развернулся и крикнул запирающему камеру охраннику: «Внебрачный, будешь дальше шуметь, отхожу дубинкой». «Понял», — рыкнул на него стражник и захлопнул дверь, успев усмехнуться. «Внебрачный». Федор оглядел парнишку с ног до головы. Простой парень, в простой одежде. Нет, не крестьянская практичная, но и ничего выдающегося. Никаких украшений или особенностей, типа вышитого герба. Волосы рыжие, веснушки россыпью по скулам. «О!» — проснулся болезный. Глянул на него незнакомец. «Что, плохонько тебе?» «Да». Федор неуверенно кивнул. «Еще бы», — хмыкнул парень. «Столько вчера вылокать, это уметь надо. Как ты вчера на ногах вообще стоял?» «Я хмелем не балуюсь», — буркнул Федор и на пару секунд замер.